по деревьям пробежала волна синего света, и вторая полицейская машина «Универсал» с визгом проехала к загону. Держась за ограду обеими руками так, как от ног отхлынула вся кровь, Хелен пошла ближе к дороге. Ее позвоночник напрягся в предчувствии, что сейчас из мрачных глубин сарая выбежит ужасное чудовище. Этого не произошло, но тут Хелен поняла, что у третьего, самого маленького пони, оторвали голову, и она лежит рядом с телом черным лохматым грузом, красным в том месте, где голову отделили от шеи. Животное оскалило зубы в момент гибели. Когда Хелен оказалась на краю дороги, полицейская машина проехала мимо. Присутствие новых полицейских успокаивало, и часть мозга Хелен, не полностью пораженная шоком, решила поискать тех двух, что привезли ее сюда. Они объяснили бы своим коллегам ее присутствие. Больше всего, правда, Хелен хотелось знать, целы ли они. Эти двое полицейских были так молоды, так отважно бросились в это ужасное место, чтобы задержать мучителей Хелен. Однако вид пони и собак говорил, едва ли констебли в безопасности. У загона с пони сирена машины прогудела и замолчала, одна за другой захлопали двери. Сначала два офицера полиции, выбравшись из автомобиля, молчали. Наконец один прошептал: «Господи Иисусе!» Среди царящего отчаяния это имя звучало более весомо. За пределами поля зрения Хелен наконец-то прекратились стоны раненого, но другой мужчина все продолжал свою странную вопрошающую речь, и одинокая женщина все плакала. Кто-то выжил, как минимум двое человек. Наверное, полиция их нашла. Хелен приближалась к звукам человеческих страданий вслед за машиной. Если у нее хватит сил заглянуть в глубины фермы, она поймет, что произошло только что. Хелен должна была увидеть, понять и узнать, ради Линкольна, ради мучительной в своей неизвестности причины, почему трое мужчин пытались утопить ее в море и почему владелица мотеля разделась, окрасилась в красный и стала визжать, как шимпанзе. Потребность знать достигла такой силы, что сводила с ума. Из центра частной дороги Хелен видела, как из-за деревьев выступили крыши еще нескольких зданий. Во время своего первого визита женщина издалека заметила эти развалины с неровными серыми шиферными крышами. Оттуда выходили мужчины и бесцельно стояли на дороге. По-видимому, внутри что-то взорвалось, сараи были повреждены, из самого крупного шел дым. Хелен молча прошла мимо опустевшей полицейской машины, остановившейся напротив зиявшей двери сарая с дымом. Там сидел красный человек и глубокомысленно говорил, то ли сам с собой, то ли с кучей внутренностей у себя на коленях. Все его тело покраснело от крови, вытекшей из туловища и от краски, той же, что на похитителях Хелен в гостинице. Двое вновь прибывших полицейских неподвижно стояли по сторонам от обмякшего, выпотрошенного, но, как ни странно, все еще живого существа. В 10 метрах от машины на дороге лежал другой труп. Судя по одежде, черные брюки, ботинки, пояс для инвентаря и белая рубашка, труп некогда был одним из них, полицейским, а именно констеблем мужчиной, который привез Хелен сюда, бросился на ферму навстречу женскому крику, а теперь лишился головы. Пара живых полицейских не знали, за что браться сначала, то ли за обезглавленного коллегу, то ли за существо, бормотавшее у сарая. Его туловище раскрыли, как картонную коробку, но он до сих пор оставался живым, хотя при виде того, что теперь блестело между ног, его разум, должно быть, перегорел, точно предохранитель. Еще дальше по дороге Хелен заметила тощего алого старика, у него оторвало руку. Он медленно ковылял в неизвестном направлении. Его движения были так же необъяснимы, как и тонкая дудочка в оставшейся руке. Наконец старик повалился на бок, и полицейские зашевелились. Они его тоже заметили, но до сих пор не могли двигаться. Один полицейский бросился в машину, чтобы включить рацию, второй – к багажнику. Порывшись внутри, он поднял снизу полку и отворил крышку. Под ней Хелен увидела тусклые очертания огнестрельного оружия, закрепленного липучками. Полицейские были так потрясены, а Хелен настолько онемела и застыла от шока, что они даже не заметили ее на обочине напротив. В сарае на земле тлели угли от костра, а вокруг валялись, по-видимому, очередные трупы. Насколько Хелен могла их разглядеть, они были раздеты, а плоть имела темный цвет. У входа в сарай на боку лежало кресло-коляска, совершенно здесь неуместное. Один из полицейских вернулся к побоищу с небольшим пистолетом-пулеметом, второй к нему присоединился, достав из багажника пистолет и фонарь. Замерев на миг у вонючей дымящейся пасти разваливающегося здания, не в силах говорить, двигаться или даже верить своим глазам, Полицейские вошли. Хелен села на асфальт. Она не кричала, чтобы полицейские вдруг ее не пристрелили. Ее охватила усталость. Она слушала, как полицейские осматривают сарай. Один из них вышел, бледный, как творог, согнулся пополам, опираясь руками о бедра, и его вырвало на землю. За полицейским тянулся дым. Хелен узнала едкий запах горящей конопли. Три мертвых пони, три мертвых пса, мертвые и умирающие, изувеченные люди. Хелен вспомнила далекий звук, похожий на грохот взрыва, и сменивший его ровный скрежет камней под землей, будто землетрясение. Если взрыв случился под земной поверхностью, почему у констебля на дороге оторвало голову, а собак втоптало в землю? Женщины констебля не было видно нигде. Воображение Хелен хотело представить и поверить, что взрыв действительно произошел, что это он уничтожил людей внутри сарая, а ударная волна прокатилась по дороге и загону, нанеся страшные травмы людям и зверям. Но почему тогда хлипкие сараи остались стоять? И какое отношение ко взрыву имел звериный лай и кровожадный визг? Испытывая смятение и тошноту, Хелен ощутила внезапное резкое желание оказаться дома и крепко прижать к себе дочку. Желание было настолько сильным, что закружилась голова. Обмякший человек у стены сарая зашевелился, и взъерошенная голова упала на красную грудь, точно внимательно разглядывая зловонные внутренности, свернувшиеся на коленях. Над жаровнями клубился синий дым, забивал воздух, закрывал собой почерневшие балки. Голова Кэт кружилась, ей было холодно от тошноты. Она с пристальным ужасом вглядывалась во тьму под решеткой и отвлеклась, только когда медленно вошли два шамана, или чем бы эти звероголовые психопаты себя не считали и в чем бы не убеждали свою красную паству. Как и в тот раз, два тощих тела, голых, жилистых и выкрашенных в красный, сгибались под непропорционально огромными лохматыми головными уборами. Дряхлый Тони Уиллоу сплелся, приветствуя своих последователей, пока его держала за руку дочь Нанна, на ней не было маски. Они появились откуда-то сзади из-за костра, но Кэт из-за дыма не видела дверь. Вторую старейшину, Джессику Ашер, прикатили в сарай на коляске через главный вход. Коляску катил сын Джессики с крысиной мордой, Финн, тоже без маски. Колеса кресла месили землю и помет. Музыканты поприветствовали своих дегенеративных вождей мелодией, пронзительно раздававшейся в вонючей деревянной пещере. Кэт очень хотелось найти оружие и освободить хотя бы одну руку, хотелось наброситься на них. Кровавые последствия этого означало не только побег, но и удовлетворение от мести. Теперь подобные желания слишком свободно двигались в ее голове, точно пес, пытающийся прорваться с нижнего этажа сознания, вынюхивающий лазейку. Разуму они не поддавались, но говорили о сходстве Кэт с этими людьми, даже при различии мотивов, и ей это было отвратительно. По крайней мере, в ненависти она находила отдых от ужаса и тревоги, которая уже многие часы сжимала ее желудок. Шестеро красных, прижимавшихся к стене, теперь шагнули вперед, подняли окрашенные руки и заулюлюкали. Эти растрепанные имбецилы напоминали бродяг из далекого прошлого, некогда наслаждавшихся примитивным экстазом, но теперь в своем опьянении бессильных его вернуть. Если прибытие двух стариков, не способных даже самостоятельно войти в это древнее место жертвоприношений, и вдохновляло красных, то крики их все равно не могли сравниться с тем, что Кэт слышала, когда расчленяли Стива. А липоватые, отвратительные, безумные, целеустремленные, эти твари собирались положить конец всему, чем Кэт была и чем мечтала быть. По-видимому, убийство не кажется жертве таким уж славным. Под грязными коленями Кэт в земле снова послышался гул. Она отвлеклась от театра красных в сарае. Внизу определенно ворочались скалы. Нечто вырвалось из оков, и, возможно, сама земля разверзалась, чтобы открыть закоулки, которые лучше не открывать. Чтобы не обитало внизу, оно стремилось наверх и двигалось быстро. Медленное дыхание за решеткой становилось все теплее, невидимая ядовитая пасть все сильнее воняла трупами. Кэт закричала и попыталась встать, чтобы уменьшить ужас, от которого задыхалась, но отчаянный вопль только привел красный народец в восторг. Они знали, что приближалась к поверхности земли, по которой красные ходили босыми ногами. Дудочки снова пронзительно зазвучали, и мысли пленницы бросились в стороны, точно дети, гулявшие одни и испугавшиеся рычащих псов. Вокруг храма продолжали гудеть мужские голоса, люди куда-то торопились, делали что-то, что Кэт не видела из задымленного сарая. Рычали моторы, кто-то давил педали в пол. Старик Уиллоус отбросил руку дочери и принялся издавать гортанные звуки, казавшиеся наполовину звериными. В чем бы ни был смысл этой пугающей речи, красный народец ответил восторженным кошачьим концертом. Старик Уиллаус поднял напряженные руки по обе стороны лохматой черной головы. В безумных белых глазах между зубастых челюстей пасти отражался огонь. Его самка зашевелилась и поднялась из коляски, пошатнулась на миг, но немедленно выпрямилась. В ветхое тело чудесным образом вернулись жизненные силы. Запятнанное красным, истощенное тело дряхлого матриарха кокетливо и жеманно начало ковылять, завывая при этом фальцетом, дрожавшим на самых высоких нотах. Развеселившись, старуха принялась хлопать по собачьей маске скрюченными, застывшими руками с красными шишками на суставах и вращаться на месте. Костлявые ступни танцевали в грязи, а сама жуткая ведунья напоминала истощенного ребенка, залитого кровью и участвовавшего в детской игре или ее сатанинской версии. Финн, сын с крысиной мордой, пронес по большой палате чашу из черепа, высоко подняв. Кивая, он раздал причастие всем восьми красным идиотам, по-прежнему визжавшим и игравшим на дудках, выманивая из недр земли своего отвратительнейшего друга. Каждый сделал глубокий глоток из чаши, чтобы смягчить прибытие сущности, рыскавшей в тайных каменных пещерах внизу, точнее, сущностей. Они торопливо поднимались из своего туннеля к решетке, где металась Кэт, вглядываясь во тьму под ногами. Возможно, дверь сарая закрыли или слабые обрывки солнечного света наконец скрылись за дождевыми тучами. Быть может, небесное тело, несущее свет и тепло, не вынесло предчувствия грядущего. Тьма превратила сарай в пустой сосуд. Снизу и сверху в емкость меж шаткими стенами лилось ничто. Над головой Кэт и у земли края деревянного здания исчезли из виду. Единственным источником света остался слабый огонь, несущий в этой жестокой тьме жалкое успокоение. Вонючий сарай и человеческие головы, издававшие вой вокруг, были полностью лишены тепла и безопасности. Наверное, огонь развели рядом с решеткой, чтобы защитить предводителей церемонии. Возможно, свет и жар во время гнусных ритуалов отделяли жрецов от того, чему они поклонялись. Кэт инстинктивно приблизилась к огню, насколько могла, не загораясь сама. Белые щенята, кажется, именно их она слышала. Рычание, затем лай, смех, йип-йип под землей. Они приближались, и наконец из кромешной тьмы раздалось скуление, потом отвратительный смех и одновременно рычание влажного горла. В яме под решеткой когти скребли по камню, огромные силуэты прыгали и царапали прутья. Кэт привязали, чтобы эти твари могли понюхать ее ужас и оценить, насколько она аппетитна. Из ямы наползала едкая вонь, засохшая кровь, аммиачный навоз, ничем не замутненный запах гнили, настоявшийся за века в закрытом пространстве. Кэт могла задохнуться от одного лишь гнусного дыхания красной земли, она бы этого хотела, чтобы не пришлось видеть источник вони. Схватив женщину за ноги и руки, две пары рук подтянули ее к решетке. Кэт закричала громче шаманов с их идиотскими первобытными возгласами или красного народа с его какофоническим визгом. Ее тащили вперед, а Кэт лежала лицом вниз, царапая землю носками. Веревка натянулась так, что, казалось, сейчас вывихнется запястье. Сквозь пряди волос она видела круг света, где блики огня боролись с тенями. Вокруг столпились волосатые ступни и красные ляжки. Потом Кэт разложили на участке пола для убийства. Вопреки всему, ее клонило в сон. Быть может, тело само производило анестезию, чтобы заглушить панику. Тут Кэт вспомнила картину, которую подавляла в своем сознании уже несколько дней, и мгновенно пришла в себя. Старый рот над морщинистым подбородком обсасывает влажную челюсть с питательным мясом. «Стив!» Кэт закричала, на этот раз так, что казалось, ее легкие порвутся, словно бумажные пакеты. Ей развязали запястья и лодыжки, и Кэт удалось, сопротивляясь, подняться на колени. Ее держали только двое красных, еще двое пьяно пытались поднять решетку, а затем целиком или по частям кинуть Кэт сущностям, которые так нетерпеливо лаяли и рычали внизу. Встав на дыбы, Кэт пыталась стряхнуть с себя двух шатающихся красных мужиков и освободить руки, за которые те настойчиво держали. «Нет!» — кричала она, но двое идиотов не обращали внимания и продолжали поднимать решетку, предназначенную не дать верху слиться с низом, хотя их руки дрожали под тяжестью железа. Неподалеку, возможно, из-за дверей в сарай, мужской голос завопил. «Дерьмо! Мусора приехали!» Еще два голоса, владельцы которых явно торопились, повторили. Через пару секунд под чьим-то пинком запыхтел мотоцикл, захлопали двери машин, но красные, державшие Кэт, не замечали беспорядков снаружи, как и двое музыкантов, сидевших, обратив взоры внутрь себя, словно уйдя в запоздалую кому. За расширяющейся трещиной в полу Кэт заметила ведунью, сын Джессики Ашер, Финн, тащил ее, точно худенького поранившегося ребенка. Трусы торопились сбежать с места преступления, они боялись не только полицейских, но и того, что до сих пор держали в яме. Сын и мать исчезли во тьме задней части здания. Тони Уиллоус, щуплое тело которого вновь охватила слабость, жалко хватался за руку дочери, внезапно охваченный стремлением покинуть сарай. Его опьяненные, рассеянные подручные тем временем по-прежнему возились вокруг дыры, пытаясь открыть ее и закрыть там Кэт. Последние два члена семьи исчезли в той же задней части здания, откуда с такой помпой явился Тони. Семья Уиллоузов оставляла Кэт в лапах своей паствы, наркотики не уменьшили их целеустремленности. Престарелое разношерстное собрание, по-видимому, не замечало ни побега своих жрецов, ни тревоги вокруг здания. Должно быть, вещество в чаше из черепа оказалось очень сильным, его действие становилось все заметнее потому, как неловко ковыляли красные вокруг тела Кэт. А если решетка отодвинется хоть чуть дальше, она окажется не единственной жертвой здесь. Нет, они убегают. Смотрите. Да смотрите же, Христа ради. Среди хаоса раздался невообразимо оглушительный животный визг, полный нечеловеческого восторга. Все надежды Кэт на бойцовых собак и крупных кошачьих пошли прахом. Двое красных отпустили решетку и заковыляли назад, подальше от открытой ими же дыры в земле, словно наконец поняли, что именно вот-вот выпустит на свободу. Один из них оглядывался в дыме и темноте, точно дитя, просящие совета у старших. Когти сильнее заскрежетали по изнанке металлической печати, теперь закрывавшей только треть ямы. Хор-глоток зарычал громче. Поднимавшие решетку, должно быть, выжили из ума. Теперь же они, казалось, были не в силах ни полностью открыть, ни полностью закрыть врата. То, что оглушительно лаяло в темной дыре, словно очаровало или парализовало тюремщиков Кэт. Чтобы не видеть того, что увидели они, Кэт рванулась вперед, встала на колени, освободила одну руку и попала кулаком в чье-то лицо, скрытое растрепанными и склеившимися волосами вокруг впалых щек. Она ударила человека со стекленевшими глазами, потом еще раз заехала кулаком ему в глазницу, и он беззвучно упал. Кэт дернула вторую руку, и сил ей хватило, чтобы уронить второго красного на живот. Она разглядела его потрясенное лицо, ударившееся о землю. В глаза Кэт смотрел растерянный старик. Кэт бросилась к огню, в сам огонь. Инстинкт кричал, что в этой адской тьме огонь, единственное, что держит на расстоянии нечто, недавно появившееся в современных владениях человека. Чтобы скрыться от сущности, вырвавшейся из-под земли за ней, Кэт готова была бежать босыми ногами по лаве. Несвязные ноты и крики, призывавшие сущности из-под земли, прекратились. Их заменил треск влажной плоти. Это раздирали туловище первого красного. Отвратительный звук раздался из-за затылка Кэт. Она бежала сквозь костер. Из-под ее ступней разлетались угли и искры. По штанам для пробежек, которые она носила, не снимая, последние несколько дней, плясали языки пламени. Подошвы ног горели, волосы опалил огонь. Возле одного уха послышался треск, а нос забил мерзкий запах. Загоревшись, Кэт закричала и упала на четвереньки в полную темноту за костром. Она рухнула не на землю, а на камень, содрав кожу с колен. Кэт захлопала по мучительно пылавшим ногам и тыльной стороне колени и обернулась, но тут волна зловонного воздуха задула весь костер разом. Кэт так и не увидела, как разрывали красных, поднявших решетку, и как именно им оторвало головы. Она только услышала удар двух человеческих тел о стену, куда их бросили. На краткий миг пламя снова проснулось, блеснув кровавым сполохом на каменном потолке, и Кэт увидела, как вниз упали два тела, лишенные своих частей. Послышался рев испуганных животных, затем оглушительный гром их копыт во тьме. Кэт не видела зверей, но чувствовала порывы ветра от стремительного движения могучих тел. Отойди она на сантиметр дальше от огня, и ее тело растопчут. В черноте все стадо зарезали. Вдали скулили собаки и испуганно ржали лошади, должно быть. Они пали от тех же зубов и когтей. Черти все это время громко смеялись, рыча и глотая кровь, будто пес, утоляющий жажду в луже. На границе светового круга, где красный отблеск огня слабел, Кэт видела, как красный народец швыряют туда-сюда, словно марионеток с бессильными конечностями. Высоко над головой Кэт кому-то порвали горло. В лицо плеснула теплая жидкость, и она ощутила соленый вкус. Она увидела, как ползет раненая женщина с дудочкой. Невзирая на наркотики, у Красной осталось достаточно здравого смысла, чтобы понять, что-то пошло не так. На глазах у Кэт ее костлявую спину разрезали и вскрыли, как тесто, а взъерошенную голову, точно сырую глину, раздавила не то огромная лапа, не то нога, кажется, с когтями. Нечто, похожее на пятнистую заднюю лапу, осталось стоять на бывшей голове, пока существо ленточками сняло с трупа несчастной кожу и выпотрошило. Все это случилось, прежде чем Кэт успела отвернуться. У грязных ног Кэт горел длинный кусок дерева. Она схватила его за горячий красно-белый конец, ронявший пепел, обожглась, уронила, принялась хлопать по древесине в поисках холодного конца и снова взяла. Держа факел в вытянутой руке, она обернулась. На миг скудный свет от факела отразился в глазах размером с фары. Посреди болезненно-желтой радужки, пронизанной красными нитками, плавал янтарный зрачок. За опущенной головой с прижатыми небольшими ушами Кэт смогла лишь на миг разглядеть силуэт, широкий, с мощными лапами. Затем существо удалилось, или исчезло. Размахивая факелом на уровне пояса, Кэт заковыляла прочь от огня, неловко продвигаясь туда, где мир исчезал в полнейшей тьме. Обожженные подошвы ступней ожидали землю, но ступали на камень. Невозможно. Но на подобной бойне ни любопытству, ни сомнению места не было, доказывать это не требовалось. Хватало вида растерзанного, разбросанного красного народца. Дикий рык, шлепанье тяжелых влажных трупов в зловонном воздухе. Нечто бросало свою добычу снова и снова, сначала о землю, потом о стены. Шаркали крупные торопливые лапы, челюсти перетягивали неподвижные тела и снова начинали драться за них. Едва ли что-то выжило за спиной к этой ее обгоревшими пятками. Там, где некогда был выход, она услышала новые голоса, вдали кто-то кричал: «Полиция!». Но раздавались они словно далеко-далеко, на другом конце каменного туннеля, и вонючий воздух сдувал слова. В этом аду человеческий голос мог либо неразумно, сам того не желая, сообщить о себе сущностям, рычавшим вокруг, либо пронзительно кричать, как только его заметили, что и сделали новые голоса, вскоре затихшие. Рокот под землей, подстегиваемый криками поднявшихся из ямы зверей, прокатился могучей волной и затих, унеся с собой испуганно ржавшие стадо. Их крики стремительно оказались на невероятном расстоянии, словно их смели из бывшего сарая. Звуки чертей, резавших копытных, прекратились вслед за жалобами их добычи. Земля под ногами Кэт снова стала безмолвной и плотной. Неестественная обстановка и сущности, рыскавшие в ней, исчезли так же стремительно, как и появились. Однако ропот обычного мира на смену им не пришел. Кэт не слышала ни пения птиц, ни шума машин. Земля словно онемела от шока, и тишину нарушали только стоны умирающих и безостановочный стук дождя по крыше. Удерживаясь на ногах, Кэт последовала по той же тропе, которой бежали Тони и его жена-инвалид. В этом Эндшпиле выжили только главные убийцы. По-видимому, они потеряли контроль над тем, что впустили на собственную ферму. Да и едва ли найдется что-либо, способное удержать это. Факел в ее руках еще тлел. Остатки костра догорали среди дощатых стен, снова деревянных, не каменных. Кэт вернулась в место, которое она могла узнать, и ее измученные ноги шагали по влажной почве, прохлада которой оказалась неожиданным благом. В стене напротив слабо светился прямоугольник более разреженного воздуха, должно быть, выход, через который семья Уиллоузов позорно бежала, бросив всех остальных в пасть неожиданному воплощению ужаса. Кэт на дрожащих ногах вышла в дверь и оказалась в цементной комнате. Слабо освещенное помещение показалось полным небесного света по сравнению с неестественной тьмой сарая. «Далеко еще?» «Нет, матушка, скоро выберемся. Седьмая дверь уже близко. Ты устал, сынок? Я такое бремя. Не могу в этом дышать. Забери у меня мое лицо». Много-много лет назад Джесс наконец нашла фермерского сына, милого мальчика с желтыми глазами, и он объяснил ей, для чего эти маски. Он рассказал ей много странных историй о том, что Редстоун – это путь, и он помог Джесс по нему пойти. Эти маски – черные, колючие, пятнистые, сделанные из собак, но похожие на другое, всегда были стары, но даже юноша не знал насколько. От них пахло дымом, влажным камнем, пылью и многими слоями засохшего страха. Вонь заполняла любое пространство, где бы эти ухмыляющиеся морды ни оказались. Джесс нашла их в ящике видавшего виды комода, стоявшего в каменном помещении, единственный путь в которое лежал через ближайший к дому сарай. Нюх привел ее туда, когда она искала отраву для крыс, заполонивших жилые комнаты на ферме. Вместо отравы Джесс нашла маски, а рядом с ними – кремниевые топоры в форме слезинок и глиняные фигуры. Все это было завернуто в кусок старинного шелка с кружевной каймой. Три глиняные статуэтки дополнительно обернули газетной бумагой. Джесс с первого взгляда поняла, что они связаны с пещерой и живописью на стенах. Она видела, как нечто похожее ходило под землей. Последние 7 месяцев, после той ночи, когда они с чокнутой Мэддигроз зашли так глубоко, Джесс преследовала нечто, принесенное из-под земли, будто странное проклятие. Ее сон наводнили изображения и сцены из чужих снов. Она видела столько всего, происходившего под просторными белыми небесами, гораздо моложе тех, что смотрели в окна ее спальни. А иногда она стояла вместе с другими во тьме, красноватой от костра, и в ней самой расцветала краснота, оживляя ее сердце, точно свежая кровь. Ощущение, что в прохладной тишине карьера и его туннелей нечто бежало потоком без цели и конца, приводило Джесс в восторг. Стоило ей вырваться из странных снов, как хотелось снова нырнуть в темноту под домом, и только смерть и страх той девчонки заставляли держаться на расстоянии от старых нор. Однако Джесс вынула сокровища из комода, осторожно положила в пакет и отнесла к юноше с желтыми глазами, чей отец продал ферму Тони. Эта ферма должна была достаться мальчику в наследство, но у них накопилось столько долгов. Сначала Джесс стала искать его отца, но женщина в гостинице близ Делумута сказала, что тот умер. Его сын перебрался в Плимут и жил там в комнате внутри мрачного дома на несколько семей, место для нищих, сломленных людей. Мальчик не удивился, когда Джесс его нашла. Ей показалось, что он простоват или испытывает задержки в развитии, что ему нужно в специальную больницу. Он сидел в одиночестве на затхлой постели, будто в ожидании родственника или опекуна, который так и не приехал. Редкие предметы одежды и прочие вещи лежали, аккуратно сложенные, в чемодане, а повсюду на исцарапанной мебели выстроились пустые емкости из-под сидра. Окна были закрыты, занавески опущены, и вся унылая комната из-за дыма трубки, которую курил юноша, пропиталась вездесущим запахом его отца, таким же, что стойко висел в гостиной на ферме. Джесс постучалась в комнату в конце коридора, где воняло газом и не было освещения, и милый добрый юноша с желтыми глазами сказал только: «Войдите». Она стала задавать ему вопросы о месте, лежавшем под фермой. Юноша смотрел на Джесс с пристальным взглядом ярких глаз. Его выражение лица стало серьезным, но отвечать он не торопился. Джесс вынула вещи из пакета так же осторожно, как положила, и спросила, зачем они с отцом оставили на ферме эти артефакты. Она выложила маски, топоры и статуэтки на потертый ковер унылой комнаты, но юноша по-прежнему молчал. От этого Джесс пришла в еще большее нетерпение. Ей хотелось знать, для чего эти вещи использовались. Все было связано: юноша, она мертвая, чокнутая Мэдди, грубо сделанные предметы, расписанная палата. Наконец худощавый юноша обратил заторможенный взгляд желтых глаз на окно. В выражении этих глаз не было никаких чувств, ни осуждения, ни уважения, ни презрения. Таким же взглядом он смотрел на них, когда Тони и его отец обменялись контрактами, и фермер, такой же заторможенный, как и сын, показывал министрелю его новые владения. Юноша оказался простоватым и, очевидно, не готовым к миру за пределами фермы, откуда он отбыл с терпеливым и отрешенным выражением, унаследованным от отца. Джесс решила уйти. Она собрала вонючие маски, черно-синие топорики и 3 резные статуэтки женщин со звериными головами и большими животами. С того самого дня, как погибла девчонка, Джесс охватил лихорадочный интерес к месту, где она жила. Подчиняясь этому интересу, она решила отнести артефакты, блестящие от долгого использования, домой, где они находились всегда. Когда она их убрала, юноша с желтыми глазами наконец заговорил. Мертвая девушка, которую нашли, побывала в красноте. Она. Джесс не знала, что ответить. Об этом случае писали в газетах. Все причастные лгали полиции о том, где умерла девчонка и кто давал ей наркотики. Но вокруг фермы собрались репортеры. Тони обвиняли в непредумышленном убийстве и хранении наркотиков и собирались судить. Его паника и отчаяние достигли уровней, невиданных Джесс прежде. Он снова оказался в больнице, а она одна на ферме. Джесс пыталась продать землю, но местные покупатели предлагали гораздо меньше, чем заплатили они. За то время, что Уиллоус и она здесь жили, они не пытались по-настоящему возделывать землю, потому что не знали как. Здания разваливались, а последние деньги уходили на зарплату работникам из числа местных, чтобы они ухаживали за остатками овец. Но если Джесс призналась бы, что девчонка умерла под землей, то тоже оказалась бы на скамье подсудимых. В истории о пережитом и о том, что остановило сердце девчонки, никто не поверил бы, все решили бы, что Джесс еще более сумасшедшая, чем, по словам многих, уже считалось. Иногда ей казалось, что за время, проведенное в Ридстоун, она и правда сошла с ума. Ей было страшно и одиноко. Через 2 месяца она ожидала близнецов и не знала, где они родятся, а Тони вкололи столько лекарств, что он перестал говорить. Тогда Джесс стала делать то, что делают все в неудобном положении. Навстречу заданным ей вопросом задавать свои. «Что такое краснота?» — спросила она у юноши, чью крошечную голову окружал нимб из света. Он падал между облитых водой занавесок, подсвечивая пыльной пряди трубочного дыма. Юноша ответил, и Джесс поняла: если кто-то из них двоих сумасшедший, это он. И его отец наверняка был таким же. Любой, оказавшийся на этой ферме в одиночестве, легко и безвозвратно потерял бы рассудок. Юноша сказал, что благодаря ей земля потемнела, а потом указал на округлившийся живот и добавил: Джесс полила темную землю и взамен получила 2 маленьких. Он сказал, чтобы она больше не входила в рощу, не показывала им их лица. Нагнувшись, юноша вынул из пакета маску. Тонкие пальцы были покрыты грязью. Джесс казалось, что это грязь с фермы, которая никогда не смоется. Ферма запятнала фермерского сына так же, как ее, пометила, как лохматых овец, пасущихся в долинах и выедавших траву под корень. Юноша спросил, бывала ли Джесс в церкви. Та кивнула. В роще то же самое, ответил он, точно объясняя ей что-то, что она не знала, хотя должна была. Покрываешь голову, опускаешь глаза. Тут он протянул руку и подергал за платье, безо всякого намека на флирт. А еще в роще надо раздеться. Еще он попросил у нее косметику. Джесс удивленно нахмурилась, и юноша щелкнул пальцами, торопя ее. Она дала ему косметичку. Он вынул красную помаду, осторожно положил руку Джесс на свою, ладонью вниз, и стал покрывать кисть с тонкими костями жирными алыми мазками. И по всему телу, чтобы выстоять, когда тебя окружат. Юноша продолжал осторожно втирать помаду в кожу руки, словно целебную мазь, а Джесс сжала бедра. К лицу прилила кровь. «Если захочешь еще детей, можешь взять весной», — указал он на ее живот. «Теперь ты в форме». Вся кровь в ее теле обратилась в единый бурный поток, хлынула к мальчику с крошечной головой и желтыми глазами, прошла сквозь него и потекла дальше. У Джесс скружилась голова от восторга и предвкушения чудесного будущего, которое она пока еще не понимала. По лицу потекли слезы. Этому юноше хватило взгляда, чтобы понять: у нее близнецы. Джесс всю жизнь была бесплодной, с тех пор как ей в подростковом возрасте сделали аборт. Но вечером, когда умерла девчонка, она вышла из туннеля с близнецами под сердцем. Отцом оказался не Тони. Джесс позволила Иду взять то, что он всегда хотел, чтобы отомстить Уиллаузу за его увлечение девчонкой, которую она заманила под землю. «Мэдди Гросс, чокнутый Мэдди, что за форма?» — спросила она. «Если дашь красноте, она даст тебе форму, а ты дала уже больше, чем мы за свою жизнь. Мама с папой никогда не давали ни девочек, ни мальчиков, хотя раньше так делали. Давали красноте, что она хочет. Чтобы давать, нужно это...» — он постучал пальцем по топорикам в свертке. «И нужно быть красной», — юноша погладил ее руки, — «точно некую драгоценность, повсюду. Кожа должна быть красной, как земля, и нужен огонь, без него опасно. Прячь лицо, а то утонешь в красноте, как девушка из газет». Она слушала его слова, и ее руки дрожали возле влажного лона. «Черная мать и ее белые щенята, ты их позвала, и они будут рядом ради того, что ты сделала. Они поставили тебя в центр, и все вертятся вокруг тебя. Что сделано, то сделано». И юноша добавил без намека на насмешку, шутку или ложь: «Теперь ты внутри старый крил. Что ты приведешь, то они возьмут». Он говорил это, глядя на ее живот. «Кто они?» — жадно спросила Джесс, но юноша снова погрузился в знакомую глубокую тишину. Он больше не слушал, только размышлял, что может для нее сделать, будто был механиком, а Джесс привезла в его гараж сломанную машину. «Они скребутся под землей?» — наконец спросил юноша, постучав по виску маленькой головы. Вот тут, и Джесс подумала, как часто бежала во сне, пугая стада и загоняя их в яму вместе с красными людьми, носившими зловонные звериные головы, с рогами или с перьями, но неизменно, с черными мордами, через которые смотрели безумные глаза. Она вспомнила щенят, которые ходили по самым темным углам ямы на задних лапах, с алыми пятнами на грязно-белых грудках. От одного вида щенят Джесс испугалась так, что просыпалась, прежде чем успевала разглядеть как следует их или то, что с ревом поднималось из земли позади. Она вспомнила также, как, проснувшись, лежала и часто дышала, как собака, и дрожала от радости, что увидела только черные тонкие лапы самой большой из твари, вылезавшие из трещины, и все равно мечтала увидеть эту сущность, будто та была ее любовником. Женское естество Джесс раскрывалось ей навстречу, едва ли не терзаясь от боли. «Наверное, да», — ответила она фермерскому сыну, который оказался не просто фермерским сыном. Он мудро кивнул, будто они обсуждали нечто очень важное для него, и торжественно добавил: «Ничто не записано, только картинки. Нельзя работать без ведуньи в центре, она собирает все вокруг. Понимаешь, нужно время. Можешь показать как?» – спросила Джесс. В ее глазах стояли слезы, она поглаживала чудо, зревшее в животе. Джесс опустилась перед юношей на колени. Он смутился, попросил ее встать и, встав на колени сам, поцеловал ее ступни. Затем мальчик с желтыми глазами поехал с ней домой. Его старые пыльные чемоданы, которым было место только на красной земле, не нужной почти никому, они взяли с собой. И тогда он показал ей, что его мама делала со скотиной в роще, как наполняла старую крил, что ей показывали другие жены, и так далее, пока его папа не ушел к Христу и не прекратил все это. Джесс узнала, что священные орудия убийства и подземная музыка всегда приводили других к роще ведуньи, древнейшим красным колоннам. Она видела, как лежали кости ведуньи в пыльных могилах, которым было очень много лет. Она много раз спускалась с юношей красная, в маске, без одежды, проявляя величайшее почтение, чтобы не утонуть в собственной крови, позволяя картам на стенах наполнить себя знанием. В священной роще она время от времени делала землю темнее, питая щенят, чтобы восстановить старую связь. В тех частях земли, что оставались достаточно открыты и достаточно близки к тому, что рыскало внизу, юноша с желтыми глазами научил Джесс пятикратному поцелую и рассказал, на что тот способен, если накормить крил. Первая девчонка, ушедшая в красноту, послужила достаточным объяснением тому, как родились близнецы, Финн и Нанна, и почему множество других женщин тоже вскоре получили благословение материнства, а на их ферме и повсюду вокруг перекрестка стада удвоились в количестве.